Глава 17. Музыку слышно было уже от входа в парк, и на удивление играли не какие-нибудь доморощенные виа поющие сантехники или что-то подобное, а качал нормальный клубняк. Прям такой аутентичный, я даже поначалу затупил, когда услышал, а потом сильно удивился. Но еще больше меня поразила сама танцплощадка. Никаких деревянных настилов и древних сцен а-ля ракушка. Новое современное оборудование, металлические фермы, на которых установлена подсветка, нормальная сцена с диджейским пультом, мощная акустика. Все на высшем уровне. И это на минуточку. Пусть областной центр, но далеко не самый крупный город в стране. Да и парк не центральный. Конечно, танцплощадка была коммерческой, или, как говорили здесь, кооперативной. Вход стоил рубль, приличные деньги, между прочим, но от желающих потанцевать просто отбою не было. Казалось, здесь собралась вся молодежь левого берега, и я не удивлюсь, если так и было на самом деле. Естественно, не обошлось без охраны. У входа стояли крепкие парни со значками разрядников, что внушало. Да и дружинников хватало тоже, как на подбор энергетов. Но это было как раз нормально, других туда не брали. Но в целом уровень организации дискотеки меня приятно удивил. Мой альтер-эго как-то на такие детали внимания не обращал, да и сравнивать ему было не с чем. А вот у меня, ожидавшего что-то на вроде танцев из фильмов 70-х-80-х годов, случился небольшой культурный шок. Но я быстро пришел в себя, напомнив, что это не мой родной мир. А в том же Китае, когда шоу-бизнес встал на коммерческие рельсы, было примерно то же самое. Стремительный рост качества до мирового уровня. Так почему здесь, у нас, этого не может быть? Особенно если пусть не убрали совсем разные государственные комиссии, решающие, что смотреть и слушать советским людям, то значительно ограничили их возможности. Я специально интересовался. Теперь не надо было в каждой строчке прославлять коммунистическую партию, ведущую нас в светлое будущее и лично товарищей Ленина и Сталина. Последний вообще последние годы не любил словословия, да и на публике появлялся крайне редко, предпочитая оставаться в своей резиденции. Но тут ничего не поделаешь, возраст. Однако я пришел не сравнительный анализ политической агитации делать, а отрываться. Так что махнул рукой на все странности, тем более, что они такими были только для меня. Но прежде чем идти на танцпол, мы взяли в ларьках у входа попить, чтобы потом не бегать. Именно попить, а не выпить. Алкоголь здесь не продавали. Лимонад, минералка, даже пепси. Пожалуйста. Последнюю, кстати, не особо и брали. А что, нет дефицита, нет навязчивой рекламы из каждого утюга, нет и ажиотажа. Молодежь в стране советов предпочитала натуральные лимонады или соки. Даже сейчас я взял тархун, эмин ситро, а остальные разные соки, яблочные там или томатные, как Вадим. Ну, он вьетнамец, у него свои вкусы. На входе на нашу компанию покосились, но ничего не сказали. Охрана удивил не наш возраст, а значки юниоров на груди у каждого, даже у единственной девушки. Ее, кстати, звали Дашей, и у них за Иди был роман. Оно и понятно. Зевс был тем еще красавчиком, это я признавал. Симпатичная морда дополнялась шикарной атлетической фигурой, заставляя проходящих мимо девушек и женщин оглядываться. На удивление Даша не ревновала, а наоборот гордилась, вышагивая под руку с Александром с гордостью королевы. На самом танцполе в ритм музыки двигалась толпа народу. Те, кто не хотел пока танцевать, жались к импровизированным стенам, где располагались лавки. Не скажу, что атмосфера напоминала ночные клубы моего мира, но в целом было вполне весело. Молодежь отрывалась, радуясь, что долгая зима закончилась и пришло тепло. Девицы в честь этого художественно разделись, в очередной раз подтвердив мое наблюдение, что в СССР секс есть. Да еще какой! От обилия стройных ножек, тугих попок и упругих грудок у меня чуть непроизвольное слюноотделение не началось. И я чуть не пропал в этом море, но наткнулся на пару знакомых лиц. А через секунду вспомнил, где я их видел. «Подождете меня?» Я повернулся к ребятам. «Схожу, поздороваюсь». «А чего нас не зовешь?» Шило мигом срисовал, на кого именно я смотрел. «Не высший сорт, конечно, но вполне годные чувихи». «Там без вариантов», — я криво усмехнулся. «Хотя, посмотрим. Ладно, я быстро». Недалеко от входа в углу кучевалась компания из 5 девчонок. К ним-то я и направился. Как правильно сказал Шила, девочки были обычные, миловидные, но не более. Конечно, зависнуть и с такими можно. Я не сноб, чтобы обязательно топ-модель требовать. Но я сомневался, что с ними что-то получится. «Привет, девчонки!» Я, не тушуясь, подошел почти вплотную. «Давно не виделись?» «Привет!» На меня уставилось 5 пар любопытных глаз. «А ты кто?» «В протоколе шел, как гражданин Чеботарев, 94-го года рождения». Я подмигнул сестрам Кузнецовым. «Тот самый, которого вы чуть на четвертак на зону не отправили. Хорошая благодарность за спасение жизни». «Это ты!» Выпалили сестры разом и также одновременно покраснели. «Но нам сказали...» «Это он, что ли?» Мгновенно сделали стойку остальные подруги. «Насильник и убийца?» «Только убийца, я бы попросил». Я наигранно нахмурился. И то это была самооборона, точнее, вот их оборона. За что гражданки Кузнецовы накатали на меня заяву. Вот пришел выразить благодарность. «Ты сам виноват!» Если младшая молча краснела, опустив глаза в пол, то старшая не собиралась ни в чем раскаиваться. «Нечего было за нами бежать!» «Я вообще-то просто бежал, спортом занимался». Наезд меня ничуть не тронул. «Ладно, собственно, я не в претензии. Но в следующий раз постарайтесь разобраться для начала, что происходит, а уж потом шашкой машите. А то неприятно получается. Вроде доброе дело сделал, а тебя за это же и по сусалам. Ну все, бывайте». Я отвернулся от красных, как вареные раки Кузнецовых и их любопытных подруг и вернулся к своим. Те тоже уши грели в полный рост, ничуть не стесняясь. Впрочем, я и не прятался. «Так это те девчонки, которых ты спас?» В секции все были в курсе моей ситуации. «И чего они на тебя прям заяву написали?» «Ага», — кивнул я. «Зуб даю, это менты постарались. Но эти клуши тоже хороши. Нет, чтобы так и сказать, мол, ничего не помним. Нападавшего не видели, потеряли сознание, очнулись. Уже когда все закончилось, так нет. Они дают показания, что это именно я напал. Правда, Тихомиров, ну, капитан из конторы, которому дело мое отдали, их за пару секунд расколол, так что показания изменили, но сам факт неприятный. Менты впаяли бы по полной». «Да уж». Мне все посочувствовали, а Шилов вздрогнул, видимо, представил, каково это — огрести огромный срок ни за что. «Ситуация». «Да забейте», — отмахнулся я, улыбнувшись. «Чего скуксились? Нормально все. Пошли танцевать». И мы пошли. Клубная музыка хороша тем, что уметь танцевать не обязательно. Дергайся в такт, и все нормально. Мы хоть на тренировке достаточно сильно вымотались, но энергеты тем и отличались от обычных людей, что восстанавливались гораздо быстрее. Так что оторвались по полной. Дарья с Зевсом зажигали, буквально обвиваясь друг вокруг друга. Мы тоже не отставали. Я даже хотел вспомнить давно и прочно забытые навыки нижнего брейка, но решил не позориться. Без тренировки даже с физически крепким телом юниора слишком просто облажаться. Но и так было хорошо. Натанцевавшись, мы освободили место другим желающим, а сами отошли дальше в парк. Передохнуть, выпить воды и, может, с кем познакомиться. По дорожкам среди деревьев болталось много молодежи, и симпатичных девчонок среди них было достаточно. К сожалению, не все пришли сюда отдыхать. Были и те, кому не терпелось выяснить отношения. И как назло, они решили сделать это именно рядом с тем местом, где мы решили отдохнуть. «Я сказал, ты будешь делать то, что я говорю!» Злой мужской голос доносился из ближайших кустов. «Ты моя девушка и будешь меня слушаться!» «Да пошел ты!» Женский голос показался мне знакомым. «Я тебя бросаю! Тоже мне хозяин нашелся!» «Что ты сказала?» Раздался отчетливый звук пощечины. «Что ты сказала? Повтори!» «Я говорю, что бросаю тебя, урод!» Было понятно, что девушка ничуть не испугалась, а наоборот разозлилась. «Пошел ты на! Тебе мало, тварь!» Снова раздалась пощечина. «Тогда на еще!» Но я уже не слушал, сорвавшись с места, потому что понял, кто была эта девушка. Ребята дружно ломанулись за мной, хотя вмешиваться в отношения парочек было не принято. Я бы и сам не стал. Тут дело такое. Сейчас они ругаются, потом помирились, а ты виноват. Но именно в этом случае я был уверен, что стоит вмешаться. И успел вовремя, перехватив руку перед тем, как Марина получила еще одну пощечину. «Ты еще кто такой?» Дернулся было лощеный хмырь в модном пиджаке и тут же согнулся пополам. «Тяжело говорить, когда тебя бьют под дых». А приложил я его неслабо. «Я не святой, понимаю, что бывают случаи, когда и женщину не грех ударить. Да и есть такие особи, которых к женскому полу относить как-то стрёмно. Недаром один не слишком известный певец сказал, мол, а ты не женщина, ты просто человек с... ну, этим самым. Но когда какой-нибудь урод начинает доказывать свое превосходство, мордуя подругу или жену, у меня буквально башню сносит. Сразу маму вспоминаю, чего она натерпелась от этой твари Каленова. Вот и не сдержался. Альберт, а это оказался именно он, был не один, и его кореша тут же кинулись на выручку товарищу. И нарвались на моих друзей. Ребята не стали разбираться, а сработали по принципу «наших бьют». Правда, к их чести толпой не нападали. Но это и не требовалось. Куда обычному человеку против энергета, даже юниора? На двоих корешей Альберта хватило Данила и Вадима. Первый просто и без затей двинул противнику в лоб. Не так сильно, чтобы убить или, не дай бог, покалечить, а чисто, чтобы пыл охладить. А второго вьетнамец осадил парой тычков. Пальцы у него были как гвозди, я уж проверил. Мне вообще повезло, что во время нашего импровизированного чемпионата я не попал против Наммана. Мне с ним было не справиться, но я надеялся, что это временно. Семен? Как? Соседка, держащаяся за щеку, выпучила глаза. «Откуда ты здесь?» «Да мы с ребятами на соседней лавочке сидели». Я мотнул головой в сторону, откуда прибежал. «Ну и слышу, вы отношения выясняете. А потом этот мудак тебя ударил, вот у меня крышу и сорвало». «Ты кто такой?» Очухался немного Альберт, выпрямляясь. «Вы охренели? Какого хрена лезете не в свое дело?» «Пасть закрой». Спокойным голосом посоветовала ему Даша. «Только конченый урод будет бить девушку. Правда, Саша?» «Ага», — подтвердил Заиди, гордо выпячивая грудь. «Девушки существуют, чтобы их баловать. Если девушка тебя бросает, значит, ты ее недостоин. Изменись, стань сильнее, умнее. Но бить не смей». «Ну да, ну да». Мы с парнями переглянулись, и, судя по их кислым рожам, никто не ожидал, что красавчик Зевс окажется конченным подкаблучником. «Конечно!» «Да кто вы вообще такие?» — окончательно пришел в себя Альберт. «Ты меня с малолеткой изменяешь, да? Шлюха!» «За базаром следи!» Я еще раз приложил его в солнечное сплетение, но без фанатизма. Чисто обозначил. «Я...» Ее сосед. «А ты, тварь, если еще хоть на 100 метров к Маринке подойдешь, я тебе руки сломаю». «А почему руки?» Один из корешей Альберта почесал в затылке. «Ну, он же подойдет, логично было бы и ноги ломать». «И ноги тоже», кивнул я. «Марин, ты его точно бросила? Чтобы не получилось так, что я впрягаюсь, а вы снова сойдетесь». «Да на кой мне такой мудак сдался?» Соседка была злой, как ведьма. «Скотина! Я не вещь, чтобы мной командовать! Глядите-ка, без него на дискотеку пошла! Урод!» «Короче, ты все понял?» Я поднял Альберта за грудки. «Вы расстались. Полезешь — изувечу. Если предъяву кинуть хочешь, забивай стрелу. Обкашляем». «Чего забивать?» Не понял кооператор, а я мысленно дал себе подзатыльник, так как здесь лихих 90-х не было, и люди просто не знали, что это значит. Говорю, если есть вопросы, подъезжай по базарам. Я чобот, местные в курсе. Я отпустил несостоявшегося кухонного боксера, и тот рухнул на траву. «Валите отсюда!» «Ладно, су...» Альберт поднялся и отряхнулся. увидимся. Тапки не потеряй! — хмыкнул ему вслед Шило и повернулся ко мне. — Чобот, а ты умеешь развлекаться? — А то! — я хлопнул по протянутой руке. — Спасибо, ребят, буду должен. — Сочтемся! Пацаны, понимающе кивнули и потянулись вслед за Альбертом, оставляя нас с Мариной одних. — Ты как? — я убрал руку девушки от лица и посмотрел на щеку. — Вроде синяка нет. — Как ты с этим мудаком вообще связалась? Но он, когда ухаживал, таким не был. Соседка осмотрелась в поисках сумочки и нашла ее под кустом. Цветы дарил, говорил, что любит. А когда встречаться начали, его словно подменили. С теми не ходи, с этими не общайся, слушайся его во всем. А я ему даже не жена, между прочим. Но я подумала, что дальше-то будет, и решила, что хватит. А этот урод в позу встал, мол, ты принадлежишь мне и будешь делать, что скажу. Офигел! «И не говори», — понимающе кивнул я. «Тебя домой проводить?» «Не надо», — отмахнулась Марина, а потом нахмурилась. «Вы бы тоже шли по домам. У Альберта много друзей, даже разрядники есть. Вы, конечно, юниоры, но пацаны еще. А этот урод просто так не отступит. Отвечаю, он сейчас обзванивает корешей, толпу собирает. Ну, пусть попробует. Я не выпендривался, мне действительно было плевать». «Посмотрим, кто кого. Пошли, мы все-таки тебя проводим, на всякий случай». «Спасибо, Сем», — вдруг остановилась соседка. «Я тебя даже не поблагодарила. Ты действительно вырос, мужиком стал. Жаль только, молодой еще». «Ты уже определись, вырос я или молодой». Подхватив девушку под руку, я вывел ее из кустов на дорожку, где нас ждали остальные. «Слышь, Ребзя!» «Марина говорит, Альбертик сейчас толпу соберет. Там вроде даже разрядники есть. Будем ждать или по домам?» «А ты сам куда?» Поинтересовался Шило, но было не видно, чтобы он испугался. «Да вот Марину проводить хочу, чтобы этот урод ее не достал». Я мотнул головой в сторону дома. «Тут не особо далеко». «Ну так пошли вместе», — прогудел Данил. «А если мстители нарисуются, так тому и быть». Перехватили нас уже практически во дворе возле той самой злополучной арки, где я до этого разбирался с Зёмой и Галкиным. Кажется, это становится уже традицией. А может, просто место такое. Надо Тихомирову сказать, пусть проверит своими методами. Может, тут проклятие какое. Но шутки шутками, а против нас Альбертик, оказавшийся неплохим организатором, собрал около дюжины человек. И среди них четверо были юниорами. А один действительно разрядником, если судить по одному золотому лучу звезды значка. К чести моих новых друзей, ни один из них даже не пытался убегать, хоть противники были лет на 10 нас старше. Данила мгновенно выделил разрядника, выбрав его противником. Юниоров разобрали Вадим, я и Зев с Эмином. Шилу с Дашей остались обычные люди, по трое-четверо на каждого. Но даже Дарья отступать не собиралась, а наоборот, хищно оскалившись, двинулась прямо на Альберта. Кажется, для нее это становилось личным. Ну, да бог с ним, сам виноват. Драка получилась жесткой, но какой-то однообразной. Не скажу, что противники были уж совсем мешками, все-таки и возраст давал о себе знать, и подготовка какая-то у них была, но при этом чувствовалось, что боевого опыта у них не так много. Спортивного, да, это ощущалось и в стойках, и в ударах, но вот именно уличная драка без правил и ограничений это было не для них. У нас, с другой стороны, тормозов вообще не было. За два дня я уже понял, что Выгорский ребят не ограничивал в техниках и приемах. Можешь пробить в пах — бей, не вопрос. Выдавить глаз — действуй. До этого, правда, не доходило. Пока. Но я был уверен, что Михалыч останавливать не станет. Тем более, что там имелся офигенный врач Анастасия Николаевна. Командор Энергет, кажется, способный человека по кусочкам собрать. Но как минимум в порядок она меня привела после первой тренировки. А там, как мне потом ребята сказали, у меня не один перелом был и даже не два. Да и сегодня помогла тем, кто травмы получил. Вон как скачут. Так что противника мы раскатали. Не в сухую, мне пару раз крепко досталось. Мой юниор явно боксом баловался, неплохо уклонялся, сильно и точно бил. Но не ожидал жесткого удара в колено ступней, а затем сокрушительного колена в голову. Да, пусть не по-спортивному, и это не сават, зато работает. Даже против энергетов. Дольше всех возился Карпов, но оно и понятно. Разрядник — это уже серьезно. Пусть с техниками у него пока было не ахти, но удары он напитывал энергией так, что запросто мог оторвать голову при попадании. Хорошо еще Данил это понимал и в ближний бой не лез, работая ногами и изредка контратакуя. Но даже так он едва держался. Зато когда мы подключились, стало гораздо веселее. Сворлайк даже медведя может заманать настолько, что никакой драки не захочешь. Особенно отличился вьетнамец, из-за размеров и скорости успевавший проскочить буквально между рук у разрядника, нанести несколько своих быстрых ударов с короткого расстояния и уйти в безопасную зону. «Все, пацаны!» Устав за нами гоняться, разрядник прижался спиной к стене, тяжело дыша. «Баста! Вы, мля, вообще кто такие?» «А ты не охренел такие вопросы задавать?» Вкрадчиво поинтересовался у него Шило, успевший с Дашей разогнать оставшихся драчунов. Ну и мы немного помогли, что уж там. «Это вы на нас напали, а мы перед тобой теперь отчитываться должны?» «Альберт сказал, вы у него девчонку увели». Энергет быстро приходил в себя. «Мол, залетные какие-то, беспределите по-черному». «Мудак твой, Альберт!» Мрачно буркнула Даша, осматривая синяки Зевса, которому неплохо досталось. «Она его бросила, а он ей по морде надавал. За что и получил. Я бы вообще руку сломала. А Семен — это ее сосед, мы их домой шли провожать». «Неправда, карась!» Попытался было рыпнуться сам Альберт, лежащий тут же на земле, но его заткнули, наступив на грудь. «Тебя как зовут?» Я вышел вперед. «А то карась как-то некультурно, ты нас старше». «Сергея». Разрядник хоть и покосился на то, как Альберта успокоили, ничего говорить не стал, и сам слегка расслабился. «Фамилия Карасев. Отсюда и погоняло». «Я Семен». «Это Вадим, Данил, Саня, Эмин и Шила. И Даша, конечно, она с Александром». Представил я нашу компанию. «А это Марина, моя соседка и бывшая девушка Альберта. Они сегодня расстались, но Альберт решил, что он Бога за яйца поймал и принялся ее мордовать в парке. Я и так подобного не терплю, а тут просто западло не вмешаться. Но мы слегка Альбертика и отрихтовали. Совсем чуть-чуть, кстати, без фанатизма. Но он голосу разума не внял, и тебе вон назвездел. По факту, нам делить нечего, поэтому предлагаю разойтись краями. Помяли физии друг другу, и хватит». «Ха». Карась обвел поле боя взглядом, остановился на стоящей в стороне Марине и кивнул. «Согласен, без обид». «Ну и ладушки». Я внутренне облегченно выдохнул. Ибо хоть мы вроде его и осадили, но Сергей был еще вполне боеспособен и уже практически восстановился, чего не сказать о нас. «Слышь, карась, ты не охренел?» Снова восстал Альберт, но на этот раз его никто не останавливал. «Как жрать и бухать за мой счет, так ты первый, а сейчас сливаешься?» «Я к тебе в друзья не навязывался», — помрачнел разрядник. «Ты сам звал. Я всегда за тебя вписывался, а ты меня подставил. Так что сам иди нахрен». «А не боишься, что Давид тебя выгонит?» — насмешливо хмыкнул кооператор, поднимаясь. «Что думаете, вы тут самые крутые? Ну, завтра посмотрим». «Давид Карленович умный мужик и тебя слушать не станет», — немного неуверенно буркнул карась, но Альберт почуял слабину. «Вот и посмотрим. Ты кто по жизни? Бычара. А у меня с ним общее дело». Кооператор отряхнулся и с превосходством оглядел всех нас. «Хана вам! А ты, сука, в ногах у меня ползать будешь! Назад проситься! Но поздно, поезд ушел. Так что до завтра, уроды!» «А чего до завтра?» Хмыкнув вперед, шагнул Шило, доставая из кармана 10-й айфон, и, заметив мой обалдевший взгляд, вдруг смутился. «Папа подарил». «Давай сейчас порешаем, чего тянуть?» «Ты чего несешь?» — презрительно бросил было Альберт, но в этот момент на звонок по громкой связи ответили. «Здравствуй, Ваня Джан!» Мягкий мужской голос с армянским акцентом сочился радостью. «Сто лет тебя не слышал! Как сам, как папа!» «Здрасте, дядя Давид!» Тон у Шила был весьма уважительным. «Извините, что так поздно. Не разбудил?» «Нет, конечно!» — добродушно отмахнулся мужчина. «Я всегда рад тебя слышать. Что случилось? Говори, помогу, чем смогу. Ты же мне как сын». «Да буквально небольшой пустяк. Вы такого... Альберта... Как фамилия?» Повернулся Шило к опешившему кооператору, но Марина успела первой. «Юдина, знаете? Он вроде с вами работает». «Юдин, Юдин», — задумался Давид, но буквально на секунду. «А, да, есть такой. У него в океане точка, и вроде хотел или открыл уже в Версале еще одну. А в чем вопрос?» «Да вот он тут вами нас пугает. Говорит, дело общее, все такое. Уволите, кого скажет, а нам с друзьями веселую жизнь организуете». Шило насмешливо посмотрел на Альберта, побелевшего так, что это даже ночью стало заметно. «Вот я решил не ждать, сразу позвонить, а то страшно, ужас просто». «Вон как! Я тебя понял. Спасибо, что сказал». Мужчина хмыкнул и тут же перевел тему, будто до этого ничего и не было. «Ты когда в гости заедешь? Иран уже меня замучила, все тебя ждет. Давайте на выходных приезжайте. Леве я завтра с утра позвоню, баньку растопим, шашлык пожарим. Зулал долму сделает». «Ну, раз долму, тогда точно будем», — рассмеялся Шило. «Мне пора, дядя Давид. Извините еще раз, что так поздно». «Ничего, ничего!» — отмахнулся тот. «Родителям привет!» «Как-то так». Шило убрал смартфон в карман. «Ну что, Альберт, дурак ты. Что мы с тобой порамсили, это все фигня. Я бы даже не почесался. Но похлестались бы раз-другой. Так мы всегда готовы, да, ребята? А вот то, что ты понтоваться начал, да чужими именами прикрываться, за это надо наказывать. Так дела не делают. Это косяк, и тебе за него отвечать». «Ты...» От шока кооператор даже сказать ничего не мог. «Ты... Он! Кто же еще?» Я, наоборот, сильно не удивился, получив подтверждение своим мыслям. «Серега, мы пошли. Это поздно уже. Без обид?» «Нормально», — кивнул заметно повеселевший карась. «Если чего, звоните. Я смотрю, вы чуваки правильные. Так что, если что, помогу». «Заметано?» Мы обменялись телефонами. «Ну что, по домам?» «Поздно уже, а завтра рано вставать». «Да пора бы уже», — ребята согласно кивнули. «Метро скоро закроется. Давай, до вторника. На тренировке словимся». Попрощавшись, мы оставили поверженных противников, приходящих в себя, и Альберта, потерянного настолько, что он не заметил нашего ухода, и пошли домой. Благо, идти осталось уже пару шагов. Во дворе было тихо. После трепки, что я задал местной шпане, они не спешили снова появляться на улице, так что соседи в кои-то веки наслаждались тишиной. «Ну что, пришли?» Я улыбнулся притихшей Марине, не ожидавшей разборок такого уровня. «Эй, ты чего? Все нормально. Забудь об этом мудаке, он больше не покажется. Так что живи спокойно». «Я...» Соседка, казалось, пришла в себя. «Сём, спасибо. Я прям не знаю, что сказать. Если бы не вы... Спасибо». «Не знаю, что сказать? Делай», — усмехнулся я, показывая на щеку. «Ладно». Улыбнулась Маринка и попыталась меня поцеловать. Попыталась, потому что в последний момент я повернулся и поймал ее губы своими. А когда девушка попыталась отпрянуть, не позволил, притянув ее к себе за талию и зафиксировав шею. Соседка поначалу что-то возмущенно мычала, но я на это внимания не обращал, продолжая свое черное дело. А через какое-то время Марина затихла и принялась отвечать. Вот тут-то я и развернулся во всю мощь, пустив в дело и губы, и язык, по-хозяйски ворвавшийся в рот красавицы. И отпустил ее только, когда та начала задыхаться. «Сема! Ха!» Марина пыталась отдышаться. «Ну ты засранец! И где только научился так целоваться? У меня чуть ноги не подкосились». «Так это я еще не старался», — я довольно хмыкнул. «Если бы всерьез взялся за дело, то не только ноги бы держать перестали, ты бы еще и колени ошпарила». «Да?» Соседка, наверное, впервые за сегодняшний день взглянула на меня по-взрослому и, махнув рукой, вдруг решилась, словно нырнула в омут с головой. «Я... А, ладно. Не хочешь зайти чаю попить?» «И не только чаю». Я подхватил девушку под руку. «А тетя Зои дома нет?» «Она в ночь», — обреченно выдохнула Марина, даже не сопротивляясь. «Что же ты, засранец, со мной делаешь?»